Глава 5. Первый раз. Традиция занимать воскресенье новой компанией продолжалась. На этот раз снова вечеринка и снова в просторной квартире в Китсилана, той самой, у которой есть чудесная терраса с видом на залив и западный Ванкувер. На этот раз я даже не стала сопротивляться. Согласилась сразу же, как Адити, подмигнув, озвучила наши планы на выходные. В прошлое воскресенье Кай снова отвез нас домой, и его забота не давала подруге покоя. Он точно делает это не для меня. Я такие вещи на лету схватываю. А так как нас всего две, остаешься ты. Подмигивает. Все мои индикаторы пищат. Сегодня Вики распрощается с девственностью. Тот вечер не задался с самого начала. Вечеринка, на которой мы прибыли, как водится с опозданием, оказалась устроена не просто так, а по случаю дня рождения. И не кого-нибудь, а Кая. А мы без подарка. Зато все остальные о них позаботились вовремя и от души. Кай только и успевал принимать поздравления и относить блестящие коробки с бантами в одну определенную комнату, в которой я сразу же заподозрила его собственную. Оставалось только выяснить, с кем еще он живет в этой квартире. Адити, совершенно не рефлексируя по поводу нашего конфуза с подарками, сразу же заинтересовалась парнем по имени Олсен. Олсен довольно быстро заинтересовался Адити в ответ. Пока ими обоими не заинтересовалась горлопанистая Марина. Марина. Самая красивая из всех присутствующих. Высокая, грациозная, идеально сложенная. Обладательница безупречных черт лица и длинных волос. Она была не феей. Она была королевой, уверенно носящей свою корону. Марина отлично знала, что красиво, и что ее тело – услада для глаз всех присутствующих парней. Да и девушек тоже. Ею невозможно было не любоваться. Я следила за глазами Кая, уверенная, что он технически просто не может не быть в нее влюблен. И он смотрел на нее, когда слушал, что она говорит, и только... Марина была правильной со всех точек зрения личностью. Она жила понятиями, не терпящими полутонов. Если друзья, то неважно, кто они. Друзья всегда правы, и их интересы в приоритете. Даже тогда, когда они не правы. А если сталкивались интересы двоих, она принимала сторону того, кто в ее рангах стоял выше. Дженна же всегда держалась особняком и для меня оставалась навечно темной лошадкой. В тот вечер она сидела рядом с Каем в полоборота, всем своим видом показывая полную свою к нему расположенность. За все время, что я наблюдала их вместе, она ни разу не совершила ни единого интимного жеста. Только однажды легонько прикоснулась пальцами к его плечу, ища опору во время заливистого смеха. Я подумала, что если бы они были вместе, то она непременно проявила бы это хоть как-нибудь. Но нет. «А что у Кая с Дженной?» спрашивает Адити у черноволосой красавицы Марины, улучшив момент. «Ничего. Наклевывалось вроде что-то пару лет назад, но не срослось». «Пару лет назад?» «Да, они давно дружат. Самая крепкая дружба между мужчиной и женщиной на моей памяти». Подмигивает. «Ничего. Между ними ничего. Так эти двое вошли в мою жизнь». Почти одновременно. В тот момент я и не подозреваю, что мы все же дойдем до точки, где ничто перерастет спустя годы в нечто. От недостатка девичьего интереса Кай определенно не страдал. К нему все время подплывала какая-нибудь нимфа, и пусть не интимными, но очень близкими к этому понятию жестами, сообщала о своей заинтересованности. Но он не отвечал и, казалось, был равнодушен, всем своим видом говоря: «Да знаю я все». Какое-то исконно женское чутье сообщило мне, что ни одна из них не представляет для меня конкуренции, а вот та, которая ни разу не прикоснулась, вызывает ощущение принадлежности. Эти двое ни разу не совершили ничего такого, что заставило бы заподозрить их в связи, но у меня имелось стойкое ощущение, что он ее. Там же, на месте, Я попыталась прочитать их невербальные жесты, мимику, то, как они обращались друг к другу, искала скрытый подтекст в словах, репликах. Но так ничего и не нашла. Увидев меня, Дженна, в отличие от своей подруги Марины, даже не изобразила стандартной улыбкой холодное приветствие. Просто отвернулась и, уложив свою ладонь Каю на плечо, начала что-то долго вещать ему на ухо, вынуждая склониться так, что это выглядело, словно он к ней льнет. Мне стало ясно, что Дженна, в противоположность своей подруге Марине, предпочитает невербальную коммуникацию, и сообщение ее гласит: «Этот парень мой, не подходи». Позднее я много размышляла о том вечере, а вернее, о причинах, которые сподвигли меня на поступок, совершенно не вписывающийся ни в мои рамки, ни в нормы моего поведения, ни в моральные устои, ни в принципы, ни вообще хоть как-то, хоть каким-нибудь боком в меня. И со временем поняла: действительно, в тот вечер была провокация, на которую я попалась. Но имела ли она определяющую роль? В любом случае, карты легли не совсем так, как задумывал Шулер. Я до сих пор не знаю, что именно в тот момент стало решающим. Алкоголь? Острое нежелание умереть старой девой? Тот факт, что малознакомый парень постриг свои волосы из-за моего высказывания? Чудесный день на озере? Или контрольный удар в виде ладони девушки Пакли на его плече? Но я решилась. «На вот, прими и расслабься. И действуй уже, а то, видишь, вон, конкуренты не спят». Злобно проурчала мне на ухо Адити. Неопытный, мне хватило одного бокала. Не то чтобы развезло, но адекватность была уничтожена, что в принципе и преследовалось. Невзирая на то, что Марине удалось отбить своего черногривого Олсена, Адити не пала духом. Поскольку никогда и нигде еще не пропадала, нехватка внимания на ее женскую долю не случалась. Вот и на этот раз для нее очень скоро нашелся подходящий кавалер. И только я буравила взглядом профиль парня, усердно занятого обсуждением с друзьями чего-то настолько занимательного, что он совершенно забыл обо мне. Чудесного дня на озере Сосомат как будто никогда и не было. «Это твой шанс, подруга. Сегодня или никогда», – подначивает Адити. Но я и без нее отлично оцениваю свои перспективы. Именно это и говорю себе, выходя на террасу. Сегодня или никогда. Кай появляется почти сразу, практически следом распахивает дверь и становится за моей спиной. Я не вижу его, но чувствую и знаю, что это он. «У тебя красивый голос», – говорю. Он молчит. И на короткое время я даже успеваю усомниться в собственном умении видеть и узнавать людей спиной. Но в тот момент, когда уже готова обернуться, его голос мощью своих вибраций заставляет мои глаза закрыться. «Нравится? Забирай себе», – произносит у самого уха. «Пойдем в твою комнату», – предлагаю ему. Он не удивился, не оторопел, немного замешкался, да, но не более того. Пошли. Толпы полупьяных, полуобкуренных гостей делают короткий путь из гостиной в спальню долгим и даже выматывающим. За это время, пока мы продираемся сквозь руки, фразы, просьбы, обращенные к имениннику, я успеваю разогнаться до нервозности, стремительно приближающейся к срыву. Даже алкоголь не помогает. Хотя спиртное само по себе большой для меня риск. С одной стороны, расслабляет, с другой значительно повышает неадекватность. Как только дверь комнаты за нами закрывается, погрузив в темноту, я слышу звук проворачиваемого в замке ключа. И последний щелчок заставляет всем телом вздрогнуть. Ощущаю движение. И через короткое время загорается ночник. Довольно длинная, но недостаточно широкая для двоих кровать, завалена подарочными коробками, пакетами, оберточной бумагой уже распакованных презентов. Кай некоторое время смотрит на них, затем загребает обеими руками почти все, что лежало, и на мгновение исчезает в гардеробной. Возвращается с вопросом: со светом или в темноте? В это мгновение в моих ушах уже не так громко звенит, потому что тривиальная уборка ослабила напряжение, и я успеваю не только столкнуться с его взглядом, но и частично его прочитать. Он смотрит на меня с тенью разочарования, будто до этого принимал за кого-то другого и только теперь выяснил, что обознался. В темноте. Кай протягивает руку к ночнику, и свет гаснет. За ту секунду, которая ему потребовалась, чтобы сделать это, я успеваю заметить наполненные гелием пластиковые сердца, плавающие над его столом и прилепленные скотчем к монитору компьютера. Внезапно меня одолевает острое желание сбежать, прекратить все. Мне плевать на самооценку и на собственный ежедневно дорабатываемый план социализации. Меня тошнит от самого факта, что я заставляю себя делать это. Я не выношу людей, и как бы тщательно меня не учили маскироваться, правда навсегда останется правдой. Я их не выношу. Много лет после этой ночи я буду сожалеть о том, что не ушла, а потом настанет момент прозрения, когда пойму, что именно в эту ночь ошибки не было. Глаза постепенно привыкают к темноте. Кай уже лежит поперек кровати, свесив ноги. Кисти его рук расслаблены и лежат ладонями кверху, на расстеленном под ним темном пледе. Моей решительности хватило только на то, чтобы позвать его сюда, но на большее. Я даже не знаю, чем именно должно быть это большее. С чего начать? С какой стороны подойти к этому огромному чужому телу? Он будто слышит мои мысли и зовет: «Иди сюда». Голос его настолько тихий и мягкий, даже в какой-то степени ласковый, что ранее увиденное в его глазах разочарование нивелируется. Я его выбрала, и я ему доверяю. Доверяю. Доверяю, но при этом не могу унять тремор во всем теле, хоть и залила его изрядной порцией алкоголя. Мое сердце не бьется, нет. Оно, как промышленный насос, качает кровь. Каким-то чудом нахожу в себе силы сделать шаг к парню, но, очевидно, слишком нерешительный, потому что он поднимается, оставшись сидеть на кровати, и привлекает руками к себе. В таком положении, он сидя, я стоя, мы оказываемся почти одного роста. Почти. Он пахнет колой и ромом, мужской туалетной водой и еще чем-то, что заставляет мои глаза закрыться. Температура его тела, по ощущениям, градусов на 5 выше моей, и воздух, выдыхаемый его легкими, обжигает декольте моей блузки. Кай притягивает меня еще ближе и оборачивает в свои большие руки, сомкнув их за моей спиной. И это происходит впервые в моей жизни. Настолько неожиданно и легко, что в какой-то момент я решаю, что сплю. Ведь подобное возможно только во сне. Много лет множество различных специалистов учили меня управлять этим, ослаблять натяжение внутренних струн, правильно дышать и уводить собственные мысли в безопасную зону. Но сейчас ничего из этого мне не нужно. Я даже не плыву. Я легко парю на волне схлынувших страхов, натянутости и напряжения. Кай кладет на мой затылок ладонь, не сильно прижав пальцы к шее. И я понимаю, что мое участившееся дыхание не связано с нервозностью. Это нечто совсем другое. Он меняет положение руки и, прижав пальцы к моим выпирающим позвонкам, медленно проводит ею до самой поясницы. Из точки, расположенной в нижней части моего тела, будто разливается сладкая теплая жидкость, попадает в вены и несется вместе с кровью к мозгу, к сердцу. Ощущения, которые я испытываю, возвращают страх, но к нему теперь добавилось нечто новое – предвкушение. Я жду, что происходящее станет самым большим открытием за прожитые 22 года и принесет мне радость. Наконец я чувствую губами его дыхание и замираю. Первое прикосновение оказывается невесомым, но далеко не робким. Затем его губы обнимают мои, прижимаются плотнее. Я чувствую, как он один раз проводит по ним языком, будто пробует меня на вкус. Я стараюсь не думать, не судить, не взвешивать и не размышлять, а главное – отвечать. Раскрываю свой рот широко, впуская его, скольжу губами по его губам, повторяя его движения. И не забываю, что это первый поцелуй в моей жизни, хоть и не такой, каким я его себе представляла. Не было в моем воображении алкогольного опьянения, полумрака, скрывающего мой стыд и его разочарование. Не было гремящей музыки за дверью и смеха посторонних, совершенно ненужных в этот момент людей. Не было разрываемой фольги презерватива и обжигающей боли. Боль. Она не относилась к тому типу, от которого теряют сознание. Но мне было хорошо известно, что ее можно было свести к минимуму, если бы кто-нибудь поставил перед собой такую цель. Если бы все это имело шанс случиться по-другому. Но все произошло именно в тот раз и в том месте. Именно так, как произошло, а не иначе. И на мое счастье, женский мозг запрограммирован забывать и боль, и стыд, и даже унижение. Поэтому большую часть той ночи моя память не сохранила. Я только помню, как он сказал: «Господи, какая же ты! Тебе не больно?» «Нет». Я впервые впустила мужчину в свое тело. Первый раз в жизни. Мне не было страшно, когда его пальцы трогали меня в местах, где никто до него не прикасался. Не было страшно, когда его руки раздвигали мои бедра. Было стыдно за собственную глупость. И до слез обидно за нее же, когда он совершал свое первое движение. И я, стиснув зубы, старалась не закричать.